сильные духом. Программа о воинской доблести и храбрости. Огненный таран. В начале августа 41-го Гитлер в ярости топал ногами, отчитывая министра авиации Геринга, ведь тот обещал, что ни одна бомба не упадет на столицу Рейха. Между тем, в ночь на 8 августа Берлин бомбили, и не кто-нибудь, а советская авиация, которой, по заверениям министра пропаганды Геббельса, уже не существовала. В июле 41-го в ответ на бомбардировки Москвы Сталин приказал разработать план нанесения удара по Берлину. Были намечены несколько военных и промышленных объектов вражеской столицы для атаки дальней авиации Балтийского флота. С аэродромов на острове Саар-Эмаа можно было самым кратчайшим путем достичь столицы Германии. Авиагруппа особого назначения из 15 лучших экипажей 1-го минно-торпедного авиаполка под командованием Евгения Николаевича Преображенского начала подготовку к операции. Рейд в сердце Третьего рейха требовал немалой смелости и ювелирного расчета. Поэтому командиром одного из звеньев авиагруппы назначили опытного воздушного бойца, капитана Гречишникова. 6 августа экипажи бомбардировщиков получили боевой приказ обрушить смертоносный груз на логово фюрера. Летчики встретили его криками «Ура!». Мрачен был только Василий Гречишников. Накануне он получил два страшных известия. В родном Николаеве фашисты замучили его мать, а любимая жена с двумя ребятишками оказалась в оккупированном белорусском селе Петрикове, и он знал, как поступают фашисты с семьями офицеров и командиров. Преображенский даже хотел отстранить капитана от участия в операции, но летчик возразил. Вот как раз сейчас он полетит. И полетит обязательно, поскольку открыл свой личный счет Третьему рейху. 7 августа в 21:00 три звена по 5 самолетов под командованием полковника Преображенского, капитанов Гречишникова и Ефремова с интервалами в 10 минут взлетели с острова Саар-Эмаа, взяв курс на Берлин. Бомбардировщики шли на высоте около 7000 метров над морем. Ночью, вслепую, поскольку никаких ориентиров там нет, в абсолютном молчании. Когда полетели над сушей, с немецких аэродромов группе указывали путь прожекторами, приглашали на посадку, сигналили, принимая за свои сбившиеся самолеты. За своих приняла их и берлинская ПВО. Ночной город беззаботно сиял огнями. Лишь когда начали рваться бомбы, немцы поняли, что проспали налет. Вперемешку с советскими фугасами на Берлин сыпались бомбы с листовками, где все было ясно сказано, за что и от кого. Успех был полный. Авиагруппа не только нанесла удар по Берлину, вызвав пожары и панику, но и в полном составе вернулась на базу. Руководство Германии долго не могло поверить, что их столицу бомбили русские. Последующие налеты стали намного труднее и опаснее, ведь теперь их в Германии ждали. Гречишникова не страшил огневой заслон немецких зенитчиков. Он готов был летать каждый день. Бывало, что отбомбившись, Василий не сразу ложился на обратный курс, а начинал со снижением кружить над Берлином. Немножко попугаем фашистов ревом наших моторов. Пусть подражат от страха, сволочи. Завершив серию дерзких налетов на столицу Рейха, 1-й минно-торпедный авиаполк сосредоточился на своем аэродроме под Ленинградом, приступив к боевым вылетам на защиту города. Утром 24 октября разведка донесла, в районе поселка Грузино движутся механизированные колонны противника. Как тут стерпеть Гречишникову, всегда рвавшемуся в бой? «Разрешите, товарищ полковник, нам двумя экипажами нанести удар. Цель-то какая? Упустить никак нельзя». «Цель — это да, но ведь белого света не видно», — стряхивая падавший крупными хлопьями снег, сказал Преображенский. Но взволнованное лицо и вся разгоряченная фигура Гречишникова говорили командиру полка «надо соглашаться». И Преображенский ответил коротко: «Попробуйте, Василий Алексеевич, желаю удачи». Два бомбардировщика тут же поднялись в воздух. Сплошная облачность прижимала их к самой земле. И все же экипажи в этом почти слепом полете вышли на цель. Колонна танков, артиллерии и мотопехоты противника тянулась от Грузина на Будогощ. Несмотря на зенитный огонь, бомбардировщики прошлись над этой зловещей цепочкой, покрывая ее точно рассчитанными взрывами бомб и поливая свинцовым дождем. «Отходим от цели», — скомандовал Гречишников. Однако отход сложился неудачно. В самолет попал зенитный снаряд. Развернув горящую машину, Гречишников резко бросил ее вниз на вражескую колонну. Спустя мгновение бомбардировщик врезался в гущу фашистской техники. В центре поселка Грузина Чудовского района Новгородской области стоит памятник. На его граните высечено: командиру авиаэскадрильи, герою Советского Союза, гвардии капитану Василию Алексеевичу Гречишникову, членам экипажа самолета, гвардии старшему лейтенанту Александру Ивановичу Власову, гвардии лейтенанту Матвею Потаповичу Семенкову, гвардии краснофлотцу Николаю Анисимовичу Буракову, погибшим 24 октября 1941 года при штурмовке и таране с воздуха танковой колонны немецко-фашистских захватчиков в районе поселка Грузина. Сильные духом.